Ирина Брестер. Алиса выросла и стала взрослой. Представь себе трагедию человека, который всю жизнь смотрел на звезды, а потом попал в лес, где звезд не бывает, и к тому же вообще ослеп. Поселок Кирбулучев. Эпиграф. Сила белого листа, на котором человек хочет выразить мысли или образы, наполняющие его, невероятно. Поселок Кирбулучев. Пролог. Когда путешественники вернулись в Москву, Алиса повесила грамоту, где было написано, что она наследная принцесса, у себя над кроватью. Но знакомые задавали столько вопросов, что она сняла грамоту и спрятала в ящик письменного стола. Она вынет ее, когда соберется полететь на ту планету, где, как известно, давно уже установлена республика, но многие помнят об императрице Моут, которая пожертвовала жизнью, чтобы разоблачить злобного узурпатора. Булычев Кир. Приключения Алисы. В 6 книгах. Книга 5. Гайдо. Конец истории Гайдо. Дочитав, мама закрыла книгу. Светловолосый мальчуган, лежа в постели, приподнялся на локте и, глядя на маму огромными карими глазами, в которых плясал восторг, спросил: «Неужели так заправду все и было?» Мама мягко улыбнулась. «Понимаешь, сынок, это ведь сказка. Добрая, интересная, но сказка. Бабушка говорит, сказкам нужно верить. Ох уж эта бабушка!» Мама отложила книгу и погладила сына по волосам. «Верить в сказку — это хорошо», — сказала она. «Мама, а где сейчас этот Гайдо?» «Не знаю, сынок. Должно быть, лежит где-нибудь на складе. А почему сейчас на нем не летают?» «Видишь ли», — мама задумалась, — «сейчас у всех другие задачи. Люди слишком заняты земными делами, чтобы думать о полетах в космос». Мальчик кивнул, соглашаясь с мамой, будто понимая весь смысл сказанных ею слов. Но в ту же секунду задал новый вопрос. «Мам, а где сейчас Алиса? Кто ж ее знает? Где-нибудь за городом, в теплом, уютном доме, живет себе со своей многочисленной семьей и вспоминает иногда о своих детских фантазиях». «Вот бы ее разыскать», — мечтательно закатил глаза мальчик. «Может, когда-нибудь разыщешь». Мама заботливо укрыла его одеялом и, поцеловав в лоб, встала. «А теперь пора спать. Спокойной ночи, Сережа». «Спокойной ночи, мамочка». Она ушла, оставив дверь в комнату приоткрытой. Сережа перевернулся на бок, руки положил под подушку и, зевнув несколько раз, быстро уснул. Во сне он видел девочку, белокурую, худенькую, с большими голубыми глазами. Звали ее Алисой.